Глава четвертая. Саша. Я не знал, что сказать. Вот вообще, мои навыки ведения переговоров вновь оказались бесполезны. Когда дело касается Марины, все, чему я учился в институте и по жизни, превращается в тлен. И несмотря на то, что я понимаю, откуда растут ноги у подобного ступора, сделать с ним ничего не могу. Когда ты с кем-то о чем-то договариваешься, главная причина, почему у тебя может не получиться достичь нужного результата, это твой страх. Страх, что ничего не выйдет, что ты попадешь в просак, чего-нибудь забудешь, скажешь не то, короче, сядешь в лужу. Конечно, когда живот от этого всего крутит и приходит жесткий понос, не до переговоров. Я уже начинал чувствовать, как у меня сводят кишки. Опять Маринке все не так, и ничему она не верит. Я уже чуть было не заявил ей, что готов хоть пояс верности носить. И чтобы ключ от него только у нее лежал, когда жена продолжила. «Врешь ты все. Я сама видела переписку с какой-то девкой в соцсети. Она тебе ссылку кинула на альбом со своими фотками, и ты, видимо, все просмотрел. Написал ей, что она огонь и очень секси». На ближайшем к нам светофоре загорелся красный, и я, отвлекшись на Маринкины слова, едва не врезался в тачку впереди. Все же успел затормозить, и когда машина остановилась, повернулся к жене и переспросил, глядя ей в глаза. «Какие фотки? Какой альбом? Я не помню этого даже». Марина смотрела на меня, и теперь в ее взгляде не было равнодушия. Там плескалась огромная обида. Но хрен мне стало от этого легче. Я теперь не знаю, что хуже, равнодушие или такая больная обида размером с черную дыру. И точно так же, как и любая черная дыра, она без пощады поглощает любой свет и позитив. Что бы я ни делал, Маринка теперь все видела исключительно в черном свете. «Обычные фотки», — съязвила жена, и ее глаза к моему полнейшему ужасу наполнились слезами. «Такие фотки любовницы посылают своим мужикам в купальнике». Я просто моргал, глядя на Марину, как баран на новые ворота. Но я и правда баран, наверное, потому что я нихуя не помнил. «Чистый лист, твою мать!» «Марин, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь». Выдал я гениальное оправдание, залез в нагрудный карман куртки и вытащил свой мобильник, отдал его жене. «На, держи, пароль тот же, ты его знаешь. Найди мне эту хрень, потому что я не врубаюсь, о чем речь. Я тебе чем угодно могу поклясться, что у меня уже 4 года никого не было, только ты». Маринка презрительно фыркнула, вновь ни капли мне не поверив. Разблокировала телефон, ковырялась в нем 5 минут, и когда мы стояли на следующем светофоре, протянула мне трубу обратно. «Вот, полюбуйся, контакт называется Милка. Отличное прозвище для твоей мокрощелки. Но мог бы...» «Блядь...» Вздохнул я, посмотрев на экран, и внезапно все вспомнил. «Вот я дебил, конкретный придурок. Слов нет, твою мать!» «Марина, какое к черту прозвище? Это имя. Ты не помнишь ее, что ли?» «Мила Милованова она, одноклассница моя. Ты ее много раз видела, я тебе сам фотки показывал. Я с ней в школе за одной партой сидел, 5 лет. Она много лет замужем, родила 2 мальчишек. И после этого разжирела почти на 0,5 центнера, никак похудеть не могла. И этот альбомчик с фотками она присылала, скорее всего, всем, кому хотела похвастаться результатами похудения». Она ради него бариатрическую операцию делала, прикинь? Марина молчала, растерянно рассматривая телефон, где красовалась наша с Милкой редкая переписка. Полистала туда-сюда, посмотрела аватарку и выдохнула. «Точно, Миловановна, я вспомнила. Она же риэлтор, да? Ты с ней по работе еще общаешься, консультируешь по новостройкам. Как я сразу это не поняла?» «Ой, я бы сказал, как, не буду, потому что тогда Марина наверняка разозлится». А я и сам не знал, что по этому поводу думаю и чувствую, кроме раздражения и усталости. Видимо, Марина приревновала, и любовника себе завела, может, из-за этого как раз. Разозлилась и решила тоже оторваться, если я такой гад слова не держу. Я ведь обещал ей больше не изменять. Я все это понимал, но меня не радовала ее ревность, потому что подобным образом, черт возьми, можно до многого дойти. Марина и так регулярно проверяла мой телефон, и я об этом знал. Она была в курсе всех моих паролей, могла зайти куда угодно. На почту, в мессенджер, социальные сети, банковские приложения. Но причину для ревности можно в любой момент найти где угодно. Вон как с Милкой получилось. Хотя я тоже дурак, надо было удалить ссылку на этот гребаный альбом и все. Хотя нет, надо было его Марине показать и объяснить, что это такое и почему у меня в мессенджере лежит ссылка на фотографии полуголой одноклассницы, а я затупил. Дальше мы ехали в полнейшем молчании. Я вел машину и периодически поглядывал на Марину, которая задумчиво поглаживала бутоны тюльпанов, прикрыв глаза. Я не представлял, о чем она думает. Но, может, раз она выяснила, что любовницы у меня все-таки нет, сменит гнев на милость и подарит нам еще один шанс?